Нет, конечно, не в том смысле, как об этом пишет Герберт Уэллс, а в том, что он стал чувствовать и понимать, в какой момент надо форсировать события, когда нанести разящий удар по фракционерам, как использовать фактор времени в гонке индустриализации и начавшейся коллективизации. Молотов и Каганович предлагали более торжественно отметить 50-летие признанного уже почти всеми вождя. Но Сталина удержала не скромность, просто у него очень свежа была в памяти такая же годовщина Ленина. Он не раз ловил себя на мысли, что ленинские слова о нем, Сталине, обычно приходили ему в голову, когда нужно было делать принципиальный выбор. Подлинный выбор предполагает способность субъекта ставить себя на место тех, кто зависит от него. Ленин умел мысленно принять роль другого. Умели это и многие его соратники, но только не Сталин. Даже трудно вообразить, чтобы Сталин мог себя поставить, допустим, на место своей жертвы. Его прямолинейное мышление не допускало таких коллизий. Но сдерживать себя Сталин умел, особенно в начале своего восхождения. Поэтому и теперь, в канун своего юбилея, Ленин пока сдержал его. 50-летие Владимира Ильича отмечалось в Московском комитете партии. Правда, не было самого юбиляра. Вечер открыл Мясников. С пространной, но маловыразительной речью выступил Каменев, подчеркнув, что Владимир Ильич в словах хвалы не нуждается, и пролетариат не привык словами, торжественными одами чтить своих вождей, своих лучших товарищей. Он долго говорил о войне, которая вздернула на дыбы массы, что Ленина по праву можно назвать главнокомандующим армии пролетариата, который придет к победе и к сокрушению старого мира. Говорил Горький, почему-то повторяя слова Троцкого о том, что русская история бедна выдающимися людьми. Как всегда, оригинально, с пафосом, выступал Луначарский, показывая руками, как вокруг Ленина всегда веет ветер, ветер вершин. Читал стихи пролетарский поэт Александровский. Говорил о высоком демократизме Ленина Альминский. Сталину тогда показались совершенно неактуальными его слова. Одна из самых характерных черт Ильича — его демократизм. Ленин — демократ по самой своей природе. Сталин помнит, что его покоробило от этих слов Альминского. Война еще не кончилась, а тут о демократии. Разве для революционера это главное? И здесь он услышал, как Мясников предоставил слово ему, Сталину. Он готовился к речи, искал что-то необычное и неожиданно решил в день юбилея Ленина сказать об умении вождя признавать свои ошибки. Сталин говорил о том, что Ленин был сторонником участия в выборах Витебской думы, а затем публично сказал всем, что ошибался. Так и в 1917 году, негромко читал свой текст Сталин, Ленин ошибался в отношении к предпарламенту, но затем публично признал свою ошибку. Иногда товарищ Ленин в вопросах огромной важности признавался в своих недостатках. «Эта простота особенно нас пленяла», — завершил речь Сталин. «Это, товарищи, все, о чем я с вами хотел поговорить». Слушатели жидко поаплодировали пятиминутному выступлению Сталина, немного недоумевая, от неюбилейных слов наркомнаца,